Почему вы не вытерли оружие?» «Забыли», — всхлипнула Тина. Потом Рада говорила, что о тайнике под подоконником знает лишь Глеб Лукич, больше никто. Не побоялись, что милиция найдет? Мы не думали про обыск. Я вздохнула. Похоже, они вообще ни о чем не думали. Положив оружие в надежное место, девицы стащили с себя одежду, запихнули в бачок с грязным бельем, им и в голову не пришло, что на обшлагах джинсов Рады остались мелкие брызги крови Ларионова, а затем сделали вид, что крепко спали всю ночь. «Зачем ты послала меня к отцу?» — разозлилась я. «Надо же было, чтобы его нашли», — угрюмо ответила Тина. «Время шло. В кабинет никто не заходил. Да и не пошел бы, зная, что папа терпеть не может, когда в кабинет лезут. Он вообще туда спокойно пускал только меня и Раду. Даже если приходили деловые люди в библиотеке своей, разговаривал. Он, знаешь, как это объяснял? Кабинет — это интимно. Туда, как в спальню, незачем посторонним заглядывать. Гостиная или столовая располагают к еде и выпивке, а вот библиотека — самое то. Но должны же были в доме узнать, что он мертв. Я вся измучилась. Все представляла, как он там сидит и демонстрировала мне утром клыки вампира. Я не хотела, чтобы ты плохое заподозрила, — плакала Тина. Отчего же вы не признали с милицией? Тина тихонечко заскулила. Побоялись, кто ж нам поверит. Получалось, что Рада убила папу. А когда прочитали завещание, стало совсем плохо. Ну, хуже некуда. Прикинь, отец-то ей все оставил. И ты не раскололась даже тогда, когда Раду арестовали. Тина покачала головой. Она шепнула, когда ее уводили. Молчи, Тина. Хватит того, что меня на полную катушку засадят. Незачем тебе жизнь портить. Живи спокойно. Я тебя люблю. А ты что сделала? Тина сидела, повесив голову. Я обозлилась в конец. Ну, хороша. Да ведь твои показания полностью изменят судьбу Рады. Как ты могла молчать? Мы не поверили, тупо повторяла девочка. В милиции попадаются и умные люди. Нам бы не поверили. Да заладила, словно испорченная пластинка. Ты подставила Раду. Ты неправда, взвелась Тина. Я ее не подставляла. Да если хочешь знать, я решила помочь Радке. Интересно, каким образом? «Я ищу настоящего убийцу!» – заорала Тина. «Найду и мигом побегу в милицию. Слежу за всеми!» «Тише!» – замахала я руками. «С ума сошла!» Тина снова заплакала. «Ради никто, кроме меня, не поможет!» «Между прочим, я тоже ищу убийцу!» – сообщила я. «И кое-что узнала». «Что?» – оживилась Тина. «А ты до чего-нибудь докопалась?» – вопросом на вопрос ответила я. Тина кивнула. «Рассказывай, будем действовать вместе. Ну, во-первых, я точно знаю, что ни Лиска, ни Кирюшка, ни ты пистолет не меняли». «Тонкое наблюдение», — фыркнула я. «Роза Константиновна и Галина Михайловна тоже ни при чем». «Угу. Их же тогда еще тут и не было?» «Ну да, папа терпеть не мог старух, они при его жизни в доме не показывались. Значит, остается Ефим. Он умер, но он мог подменить пистолет». — резонно возразила Тина. — Итак, Ефим, Макс, Кара и Настя. Все, больше некому. Впрочем, Настю я в расчет не приняла. — Почему? — девочка махнула рукой. — Да, у Макса любимые все время меняются. Но он называл Настю невестой. Тина улыбнулась. — У него все невесты, максимум на 2 недели. — Нет, это ни при чем. Видишь, она исчезла, уехала тихо, ни с кем не попрощалась. Максик с ней уже расплевался. —